Глава 5. Звёздная тропа. Вопея и завывая, Буксил с Беляком прыгали и носились туда-сюда. «Хватит шуметь! Ведите себя тише! Тёмный клинок! Но нам скучно! Тут совсем нечем заняться!» «Скучно? И ты мне это заявляешь?» «Ответный удар!» Крутанув меч, Арк отшвырнул назад с десяток плесневых зомби. «Аркнем! Зомби с той стороны вот-вот взорвётся!» объявил Буксил, продолжая записывать сражение летающим глазом. Обернувшись, Арк увидел растерявшего всё здоровье мертвеца, раздувшегося словно воздушный шар. Враг готов был применить своё самое страшное оружие. Рассеивание спор, доставлявшее Арку наибольшие неприятности. Сами зомби не представляли особой угрозы из-за своей крайней медлительности, но против спор он мало что мог сделать. К тому же они находились посреди ядовитого болота, серьёзно ограничивающего манёвренность. Попытка избежать облака плесени неминуемо приведёт его в лапы других зомби. И всё же лучше пожертвовать частью здоровья, чем вдохнуть эту дрянь. Если он попадёт под действие плесени, ситуация станет намного хуже. Из всех видов плесени, выбрасываемой лопающимися мертвецами, самая опасная была пурпурная. Вдохнув её, игрок гарантированно заражался гниением и погибал, но Арк лишь улыбался, заметив тёмно-красную ауру вокруг противника, свидетельствующую о том, что тот сейчас взорвётся. «Ещё совсем недавно я готов был на всё, лишь бы избежать плесени. В болото бы даже нырнул». С противным чмоканьем труп разлетелся на куски, осыпая всё вокруг пурпурной пылью. Возникшее перед Арком информационное окно подсвечивалось не опасным красным цветом, а мирным голубым. «Пурпурная плесень плесневого зомби проникла в ваш организм». Не успев распространиться, яд был нейтрализован мощным иммунным компонентом. «Выкусите, чёртовы зомби! Вот она, сила медицины!» Арк торжествующе расхохотался. Последние 2 дня он потратил на изучение способа противостояния плесени. Несмотря на то, что надгробие на могиле святого защищало его, создавая вокруг себя зону безопасности, ему было необходимо как-то управиться с эффектом проклятых спор рассеиваемых зомби. В конце концов, его целью была не охота, а город мёртвых, расположенный там, за болотом. «Я не могу допустить повторения такой ситуации, тем более если рядом не окажется безопасной зоны». Нет, даже с ней положение было очень опасным. Если бы это была белая или зелёная пыль, то он ещё мог бы отступить над гробью святого, но в случае пурпурной плесени это будет конец. На это не влияет ни уровень, ни характеристики. С высокой выносливостью и силой духа растёт и моё сопротивление различным негативным эффектам, но это не будет иметь значения, если я заражусь пурпурными спорами. Даже если я уйду отсюда, эти зомби могут подловить меня в другом месте, и плесень нельзя исцелить обычными способами, которыми лечат простые болезни или яды. Снова и снова ломая голову, Арк припомнил схожую ситуацию. Болезнь, которую не смогли исцелить ни обычные методы, ни даже святая магия. Клан Галкин в лесу жизни, оказавшийся на краю гибели из-за массового отравления пищей, и разве не сам Арк решил ту проблему? А вдруг и здесь сработает? Известно, что яд в малых дозах может служить лекарством. Не значит ли это, что даже собачью мочу можно использовать в лечебных целях? Стоп, это немного иное. Как бы то ни было, ему удалось найти способ вылечить пищевое отравление Галкинов. Благодаря своему почитателю еды, Арк способен был определять скрытые свойства ингредиентов, поэтому он со всем рвением взялся за изучение плесени. Здесь так много всего, с чем можно поэкспериментировать. Арк начал охотиться на плесневых зомби недалеко от надгробия. Он не знал, какого цвета плесень появится при взрыве очередного мертвеца, поэтому принял определённые меры безопасности. Снизив здоровье зомби до 10%, он отступал под прикрытие ауры могильного камня и добивал цель стрелами. В стрельбе из лука он был всё ещё новичком, поэтому убийство даже одного монстра 300 уровня занимало невероятное количество времени. К тому же он таскал с собой стрелы лишь на крайний случай, поэтому запас был невелик, но всё-таки добился своего. Сумка коричневого плесневика — ядовитое растение. Единственное место, где плесень может размножаться — обычно появляются на мёртвых животных или телах нежити. Паразиты, развиваясь, создают тонкие сумки со спорами. Если сумка получает повреждение или носитель погибает, она лопается и рассеивает споры. Споры плесени чрезвычайно опасны для живых существ, но сама плесень вне сумки быстро погибает и становится безвредной. Дополнительная информация от продвинутой идентификации ингредиентов. После надлежащей обработки из растения можно извлечь вещество, наделяющее иммунитетом к плесени. Как я и думал! Глаза Арка вспыхнули ликованием при появлении информационного окна. Благодаря своей продвинутой идентификации ингредиентов, Он узнал, что существует способ противостояния плесневой заразе. Потратив день на поиски сумок плесневиков, он взялся за их обработку. В прошлом ему приходилось использовать различные способы извлечения ингредиентов, когда искал лекарства для галкинов, и знал, что медицина не терпит поверхностного отношения. Попробуем для начала высушить. Споровые сумки походили на биологическое оружие массового поражения. Стоило только их уронить коснуться жестче, чем следовало, и они взрывались. Из-за чего Арку пришлось перебить бесчётное количество плесневых зомби. Методом проб и ошибок ему вскоре удалось найти способ аккуратного обращения с сумками плесневиков. Если сумки замочить, они не лопаются. Они очень опасны, поэтому мне нужно какое-то время подержать их в воде. Арк продолжал экспериментировать различными способами, тщательно записывая результаты, но на второй день исследования зашли в тупик. Он уже испробовал обработку паром, кипячение, сушку, настаивание и другие способы, но никак не мог экстрагировать нужный материал. Он чувствовал себя как ученый, разочаровавшийся в неудавшемся исследовании. Но ведь должен же быть способ создать лекарство против этой плесени. Это случилось, когда Арка уже одолела отчаяние. Не секрет, что в науке и медицине было совершено множество удивительных открытий абсолютно случайным образом. К примеру, нитроглицерин случайно стабилизировался, когда судно тряхнуло, и ученый создал динамит, смешивая случайные реактивы. Вот и сейчас произошло чудо, не иначе. «Ты правда сможешь делать лекарство?» Буксил широко зевнул, так как всю ночь провел на ногах, помогая Арку, чем мог, и теперь валялся с ног от усталости. «Твои способы, они...» Едва соображая, что делает, он смешал различные ингредиенты вместе. «Что ты делаешь?» Взвился Арк. «Ты что, не знаешь, как мало у нас их осталось?» «Прости, я...» «Погоди, дай-ка сюда...» Арк присмотрелся к пузырьку, который держал Буксил. Жидкость, полученная им, была раствором белой пурпурной плесени, но при смешении пурпурный посветлел и превратился в индиго. «Точно! Это вполне очевидно, учитывая правила смешения цветов. Проблема была в том, что и токсичный элемент тоже изменил цвет. Так, это метод изменения свойств плесени путем смешивания разных видов». Инцидент открыл перед Арком новые области изучения, заставив его сосредоточиться на растворах. «Господи, это же так просто!» Он столько времени потратил на поиски ответа, который лежал прямо перед его глазами. Фактически, он должен был увидеть его уже тогда, когда перед ним впервые всплыло информационное окно. Нужный цвет он мог получить, смешав пурпурный, зеленый и белый. Смесь пурпура и белого становилась цвета индиго, зеленого с белым бирюзовым, а индиго с бирюзовым в совокупности давали синий. А цветом сообщения невосприимчивости к негативным эффектам был синий. И когда Арк смешал бирюзовые и индиго растворы, перед ним немедленно всплыло информационное окно. «Вы создали синее обеззараживающее средство. Соединив необходимые ингредиенты и получив экстракт, вы успешно создали средство, способное убить плесень. Распыленный дезинфектант останавливает распространение инфекции. Приняв средство в качестве лекарства, вы предохраните свой организм от заражения плесенью в течение определенного времени. Однако, если вы получите большую дозу яда за короткое время, лекарство окажется бесполезно. Невосприимчивость к плесени плюс 100% на 1 час. Лекарство нельзя принимать чаще 3 раз в день». После создания самого дезинфекционного средства появилось еще одно сообщение. «Вы изучили навык почитателя еды. Знание ядов – начальный, пассивный. В древние времена лучшим способом излечить яд был другой яд. К примеру, укусы змеи исцеляли змеиным же ядом. Вы изучили плесень и, пользуясь этим знанием, изготовили обеззараживающее средство. Повышенная вероятность получения ядовитых желез монстров в качестве добычи. После переработки яда возможно изготовить противоядие или средство невосприимчивости. Шанс успеха зависит от уровня навыка. В случае неудачи есть 30% вероятность быть отравленным». «Новый навык почитателя еды!» У Арка упала челюсть, когда он прочитал текст в последнем окне. Отравление входило в число самых неприятных вещей, что могло случиться с игроками вроде Арка, которые странствовали по миру, не имея привычки долго задерживаться на одном месте. В новом свете же существовало множество видов ядов, а противоядия, продающиеся в лавках, могли избавить лишь от простейших, начальной отравы. В то же время для того, чтобы справиться с ядом среднего или продвинутого уровня, приходилось перебрать сотню различных антидотов, учитывая тип монстра или местность, где тот обитает. Поэтому перед тем, как отправиться в новые локации, игроки старались разузнать, какие противоядия там понадобятся. Если же на местности обитало большое количество ядовитых монстров, бывало, что игроки просто покидали ее, не исследуя. Антидоты сравнительно дешевы, но если пить их как воду, быстро накопится приличная сумма. Единственным классом, способным справиться с проблемой без огромных денежных затрат, были воры. Обладая навыками отравления, они могли производить противоядие с самого начала игры. Хотя воры как класс были не слишком популярны, при сборе группы их старались набирать в первую очередь. А теперь, благодаря знанию ядов, Арк мог самостоятельно изготавливать антидоты. Но даже с таким навыком это нелегкий процесс. Лекарство могло сделать его невосприимчивым на определенный промежуток времени, да и нужно для начала выбить из монстров ядовитые железы. Есть ли шансы превратить эту способность в прибыльный бизнес? После успешного изготовления обеззараживающего средства ситуация кардинально изменилась. Боевая способность плесневых зомби была очень низка для их уровня, поэтому без своей плесени они становились практически безопасными, и определённо дела пошли на лад. «Аркнем! Еще четверо позади тебя!» Обернувшись, он увидел зомби, уползавших из болота. Позднее он вычислил, что за определенное время могло появиться фиксированное число мертвецов. Они выходили постоянно, и если он не успевал справиться с ними за отведенный срок, то количество врагов увеличивалось. Больше всего ситуация напоминала сцену из фильма ужасов, но Арк видел в зомби лишь опыт. «С ними легко управиться», — хмыкнул он. «Но не станет ли сложнее, когда их будет больше? Буксил, сколько их сейчас?» «В этот раз появилось 50!» — ответил тот, быстро сосчитав врагов своими парящими в воздухе глазами. «Поднакопилось. Пора почистить». Увернувшись от очередного мертвеца, Арк крикнул. «Ракард, собери их кучу! Сюда, сюда, тупые мертвяки!» Летая туда-сюда, Ракард, как пастушья собака, собирал плесневых зомби в кучу. «Демоническое открытие! Стихийный меч! Атрибут огня!» Арк стиснул рукоять меча. Объятый пламенем меч Гвесела яростно завибрировал. Арк поднял оружие, наклонился вперед и крикнул. «Прыжок! Темный клинок!» Он почувствовал, как его ноги напряглись и резко распрямились, бросив его вперед. Арк буквально прорубил себе путь через зомби своим темным клинком. Это был его новый метод сражения с мертвецами. На самом деле было бы лучше использовать вспышку, раз уж враги сбились в кучу, но они же были в болоте. Не то место, где можно беспечно использовать подобный навык. Даже будь у него противоядие для болотного яда, при падении в жижу действие навыка все равно будет прервано, так что он решил остановиться на комбинировании прыжка и темного клинка. В первый раз прыгать было сложно, но методом проб и ошибок он отыскал верный способ. Суть навыка заключалась в том, что он отправлял арка в 10-метровый прыжок, но направление его определялось позой игрока. Если он наклонится под нужным углом, то прыгнет вертикально вверх. Арк доработал свой предыдущий прием, когда он прыгал вверх и обрушивался с ударом. В этом случае его сила атаки многократно увеличивалась благодаря невероятной скорости и высоте, как и шанс на срабатывание решительных мер. Поскольку ему не нужно было беспокоиться о плесени, он просто прорубался сквозь ряды зомби, впитывая льющийся на него опыт. «Ну, как вам?» — рассмеялся Арк. «Прием Адол в действие!» Благодаря этой безумной атаке, увеличивающей шанс активации решительных мер, возрастало и количество получаемого опыта и добычи. Жаль только, что прыжок был привязан к предмету, и его нельзя было объединить с решительными мерами в единую цепочку навыков. Однако эффект был настолько ошеломительным, что Арк не колеблясь дал приему название «Адол». Помимо вспышки, это была уже его вторая атака на расстоянии, благодаря ей он сумел расправиться практически со всеми плесневыми зомби, но теперь у него было и ограничение по времени. Эффект обеззараживающего средства истекает через 59 секунд. «Блин, так скоро?» «Ракард, нужно поторапливаться! Собирай их кучу!» «Понял! Эй, тупицы!» Завопил питомец во все горло. «Ну-ка сюда! Ко мне!» Ракард подманивал к себе мертвецов, бредущих к нему с идиотским выражением на застывших лицах. Арк сливал оставшуюся ману на Адол, продолжая крошить в мелкий салат уцелевших зомби. Трупы взрывались, извергая облака разноцветных спор, но теперь это смотрелось лишь как странный фейерверк, не представляющий никакой опасности. Убитые мертвецы какое-то время не будут возрождаться, что даст ему возможность передохнуть.